Глава 7. «Марат!» «Замолчи!» — оборвал он. Он смотрел на меня, как на врага. Но до меня не доходило до конца, что произошло. «Завтра ни тебя, ни твоих вещей в доме быть не должно. Охрана об этом позаботится. Детей заберу сам. Забудь о них!» «Заехал за папкой, блядь!» «Как забудь?» — произнесла я негромко. Даже такие страшные слова не вывели меня на эмоции сейчас. Он ничего не ответил. Развернулся и направился в свой кабинет, откуда вышел уже с папкой в руках. Я держала руками запахнутый халат, не в силах его завязать нормально. Мой бюстгальтер продолжал валяться на ковре возле дивана. Сидела и смотрела в одну точку. Я хотела спать. Марат прошел мимо меня, словно меня здесь уже нет. «Марат!» Снова попыталась я позвать его. «Марата для тебя больше нет. Поняла?» Ушел, хлопнув дверью. Я еще какое-то время бестолково посидела, потом кое-как добрела до спальни и легла. Глаза закрылись, и меня унесло в тяжелый сон. Марат. Словно робот дошел до машины, сел в нее и выехал с территории дома. Остановился буквально в 100 метрах от коттеджа. Руки так тряслись, что ехать нормально не получилось. Было просто опасно. Да и ссадины желательно обработать. В бардачке была аптечка, где нашлись перекись и ваты. Я смочил кусок ваты перекисью и принялся обрабатывать лицо и костяшки пальцев. Прилично кожа содралась. Если бы не парни, я бы его убил, наверное. Да и ее тоже возможно. Поэтому с ней я говорить просто не стал. Сдерживаться было трудно, но женщин я не бью. Он все-таки это сделал. Отнял ее обратно. Перед глазами снова встало то, что я увидел. Устало уронил голову на руль. Дышать было тяжело, легкие словно стянуло незримыми путами. Каждый вдох отозвался болью. Эта картинка, где она, почти голая, лежала под ним на нашем диване, который мы вместе выбирали и принимала его ласки, отпечаталась в памяти, словно татуировка. Болезненно нанесенная рваная рана в душе. Я никогда не забуду этой сцены. Отвратительной, мерзкой сцены, в момент которой я сам словно умер внутри. Просто не смогу. Ведь все мое счастье было сосредоточено на семье. На ней, черт возьми. Может быть, я много работал и мало говорил, как люблю ее. Но я любил. Я спешил домой, к ней. Я обожал проводить с ней редкие свободные вечера и жаркие ночи. Никакие секретарши и партнерши, которые попадались до того сексуальные, что трудно устоять, меня не интересовали. Все корпоративные праздники и мероприятия я грезил лишь тем, что поеду вечером домой и увижу ее новое белье. Или ее без белья. Но то, что я увидел сегодня, никогда не прощу. Знала, что я уже пережил и сделала это. Я пытался ей верить. Но, значит, до конца так и не был в ней уверен. И теперь понятно, почему. Я и сам долго думал, что вернулась она ко мне только из-за ребенка. И Марка тогда не приняла по той же причине. Она поняла, что беременна, и что я не отступлюсь от дочери, когда узнаю. А я рано или поздно бы узнал. О других любовниках я не знаю достоверно. Все с ее слов и слов ее отца. Но, может быть, так оно и было? Павел никогда не лжет. Но он такой же наивный порой, как и она. И мог просто не знать о похождениях дочери. Трудно было бы жить без секса почти 3 года. Дрочила, что ли, все это время? В эти сказки я не верю категорически. Кто-то для секса у нее наверняка имелся. Просто теперь она об этом мудро молчит. Достал из бардачка заначку, пачку сигарет и вытряхнул одну. Прикурил, затянулся. Поморщился с непривычки. Легкие теперь насиловал еще и сигаретный дым. Но я хочу курить. И выпить тоже не помешает, но только после того, как отвезу договор в офис. Нужно довести до конца дела, иначе я окажусь разоренным еще скорее, поддавшись личным драмам. Трудно. А что делать? Сейчас немного приду в себя и поеду. Долбанул по рулю. Да как тут, сука, успокоишься? Она моя. Она была с ним. Блять, теперь уже не моя. Не моя. Я хер его знает, как я это переживу. Это нож в сердце. Нет больше сердца. Она его сегодня вырвала из груди и просто сожрала на пару со своим старым новым любовником. Наверное, верно говорят, что бывших не бывает. Ни алкоголиков, ни любовников. Увидела его и растаяла. Соскучилась, наверное. 3 года не видела его. Уже и позабыла, какой с ним секс. Интересно, она считает, что он трахается лучше? Еще несколько раз, зажав сигарету в углу рта, долбанул по рулю. Нахер, не хочу об этом думать. Иначе я кого-то просто убью. Вплел пальцы одной руки в волосы и силой натянул. До боли. Так поганно, что я просто не знаю, куда себя деть. Не понимаю, как заставить себя ехать дальше и решать вопросы. Как вообще жить дальше без нее? Выкинул почти выкуренную сигарету и тут же прикурил новую. Снова затяжка, и дым разрезал легкие. Я знал, что Маркей пишет. Я увидел ее забытый ноутбук в кухне, пока она пошла ответить на телефонный звонок. Не удержался и посмотрел. Самый первый диалог — приветствие от Марка. Да, она ему не отвечала, но и мне не сказала. Словно на самом деле ей льстило его внимание. Потом эти обнимашки в доме родителей. Я думал, что мне показалось, будто Ангелина не так уж против его рук на себе. Но сегодня убедился, что мне не казалось. Она позволила ему войти в дом, позволила прикоснуться к себе. За всеми этими заморочками в бизнесе я предупредил охрану не пропускать Марка. Но это говно, похоже, назвался иначе. И что-то им наплел, что они его впустили. С ними я разберусь позже. Но она... Как могла его впустить она? Мы ведь говорили с ней об этом. Вывод только один. Она хотела его впустить. Она никак не могла думать, что я вдруг в середине дня приеду за забытой, но такой нужной папкой и застану их. Стерва. Дрянь. Даже обзывать ее не могу нормально, а хочется что-то погрубее. А язык не поворачивается. Повелась же, как течная сучка. Вот так просто, едва он вернулся и стал за ней ухлестывать. Прошло не больше недели, как она уже готова была с ним трахаться у меня на глазах. Наверное, если бы я его не скинул с нее, то они спокойно бы продолжили ловить кайф на моем диване. Что ж, выбор невелик. С глаз долой и с сердца вон. Развод — это понятно. Но и детей я у нее заберу. Жить с ней они не будут. Максимум — свидание на территории моих родителей. И никак иначе. И то не сразу. А когда я остыну и не буду так хотеть ее придушить. Я не желаю, чтобы мою дочь воспитывала такая. И чтобы Марк имел к ним какое-то отношение. Не хватало еще, чтобы они поженились, и он заменил детям меня. Ни за что на свете. Выбросил в открытое окно второй окурок. Жаль, так же просто не выкинешь боль и воспоминания. Так, сопли я утер, поскулю потом в уголку после работы. Надо ехать. Взял в руки мобильный и глянул меню звонков. Вон уже, потеряли меня. Ждут чертову папку. А потом передернула. Несколько пропущенных от нее. Прикинул по времени. Она звонила до того, как я приехал. Минут за 20. А, понял. Хотела уточнить, не собираюсь ли я домой и не помешаю ли им сладко трахаться на диванчике. Обломалась, милая. Какая же предусмотрительная дрянь, а? Но могу дать ей совет. В следующий раз трахаться в другом месте, а не в моем доме. Тогда дольше получится водить меня, влюбленного в нее слепого кретина, за рога. Алло, Жень, набрал я номер своего помощника. Еду я, да. Да тут форс-мажор небольшой приключился. Не-не, все живы. Пока. Да шучу я. Да знаю, что ждут все. Еду, сейчас буду. Давай, пока. Задумчиво забарабанил пальцами по рулю. Она ведь моя помощница. Мы работаем вместе. И что я теперь буду делать с этим? Как ее терпеть рядом? Ладно, разберемся. Вздохнул. Отметил про себя, что руки уже не так сильно трясутся, хотя все еще трясутся. Завел машину и выехал на дорогу. До офиса доехал тоже на автомате. «Марат Эльдарович, боже мой, что случилось?» Вскочила на ноги, испуганная моим видом, Анна, едва я вошел в приемную. «На вас напали? Может, полицию вызвать?» «Не надо никого вызывать», — отмахнулся я. «Успокойтесь, со мной все в порядке. Жив, иду своими ногами. Это так, бытовая драма». «Тогда, может, врача?» — нервно заломила она руки. «Со мной все в порядке», — повторил я. «Лучше кофе с коньяком и Евгению отзвонитесь, что я на месте». «Хорошо», — кивнула женщина. «Как скажете. Вы хотя бы ссадины обработали?» «Хотя бы обработал. Несите коньяк», — сказал я и ушел в свой кабинет. Дошел до своего места и небрежно бросил папку на стол. Сел в кресло и подпер голову рукой. Думать ни о чем, кроме того, что произошло, у меня не получалось. Понятия не имею, как я в таком состоянии доведу дела и поеду за детьми. Сегодня я отвезу их к родителям, пока дома эта женщина. Взгляд упал на фотографию в рамочке. На ней улыбалась своей соблазнительной улыбкой Багира. Красивая, счастливая. И я такой же счастливый. Ее фотографировал во время нашего отпуска. Эта фотография была сделана там, на островах. Внутри все снова раскалилось до бела. Руки сжались в кулаки. Вот сука! Схватил эту фотографию и, что есть мочи, швырнула стену. Рамка треснула и местами разлетелась на осколки, усыпав ими ковер у стола. Фотография осталась торчать в перевернутой треснутой рамке. Хотя бы не лицом ко мне. Не могу на нее смотреть. «А я вам коньяк принесла». Пришла Анна. Она нерешительно стояла в дверях, любуясь на разбитую рамку и поврежденное покрытие стен. «Так неси!» — рыкнул я. Она прошла по кабинету и поставила передо мной поднос с алкоголем и горьким черным кофе. «Где Евгений?» — спросил ее. «Он будет скоро», — ответила секретарь. «Сказал, что по телефону какой-то важный клиент с ним общается». «Понятно», — повернулся я к ней. «Анна, теперь вы можете стать моим постоянным секретарем. Что скажете?» «О!» — удивилась она. «Спасибо, конечно, за предложение, но вы же знаете, что я могу только на подмене работать». «Знаю», — вздохнул я. Спросил, вдруг планы могли поменяться. «Тогда нам нужен новый секретарь. Отошлите вакансию в агентство персонала». «А как же ваша жена?» Опять начал закипать. «Сука она, а не жена». «Она тут больше не работает», — ответил я, стараясь держать себя в руках. «Наши драмы ее не касаются». «А что случилось?» Я кинул на нее недовольный взгляд, и она стушевалась. А кто-то слишком любопытный и сует свой нос не в свое дело. Даже лучше, что она не смогла работать на полный день. «Неважно, со мной она работать больше не будет», — сказал я. «Но, позволю заметить, уволить ее вы не сможете. В ее договоре...» «Я знаю, что у нее в договоре!» — рявкнул я, и она замолчала, испуганно глядя на меня. «Она знает, что бывает, когда я злой. Принесите мне этот договор». «Да, конечно, сейчас. Схожу в отдел кадров сейчас же». Она ушла, а я налил себе коньяка в бокал. На рабочем месте не пил уже давно. На сегодня мне на все плевать. Уже поднес к губам стакан, как вспомнил одну деталь. «Блядь, уже и выпить нельзя!» Буркнул я и поставил его на поднос обратно. «Не же детей забирать сегодня самому. Не на такси же их тащить. Привык, что ими занимается жена». Прикрыл глаза от боли. Слово «жена» режет меня просто на куски. Отдает такой болью, что хочется биться о стенку головой. Нет у меня теперь жены. Есть только разорванное в клочья сердце и пустая, вытряхнутая и вывернутая наизнанку душа. Очередной разваленный брак. Очередное предательство. Открыл глаза, когда услышал шаги по коридору. Вернулась Анна с документами на Ангелину в руках. Положила папку передо мной. «Что-нибудь еще?» — спросила секретарь. «Пока нет». Отозвался равнодушно я. Только боги знают, чего мне стоит держать себя под контролем сейчас. «Может быть, убрать осколки?» Спросила она, оглядывая пол под ногами. «Потом». «Поняла». «Тогда иди и коньяк унеси». «Хорошо». Я забрал с подноса кофе и отдал его Ане. Она взяла его из моих рук и унесла прочь. Я же сосредоточился на папке. Рука так и застыла, удерживая ее уголок, но все еще не открывая. На первой странице всегда фото сотрудника. Там есть и ее фото. А мне так тяжело на нее смотреть. Набрал в себя воздуха, словно собрался не папку открывать, а нырять с трамплина. И открыл, быстро перелистнул дальше. Но все равно мозг успел зацепить снова ее красивое лицо на снимке. «Стерва, как я тебя ненавижу! А утром так же сильно любил! А ты, дрянь, недостойная моего внимания!» Заставил себя сосредоточиться на пунктах договора. Строчки с большим трудом достигали моего сознания. Да, все так. Я не могу ее уволить просто так. Контракт еще полгода действует. Но могу перевести ее на нижний этаж в самые обычные операционисты. Заодно глаза мозолить не будет. Пусть доработает эти 6 месяцев там, а после катится на все 4 стороны. Закрыл папку и небрежно бросил ее на край стола. Она мне больше не нужна. «Мара, можно?» – просунул в дверь голову Женька. «Давай, заходи», – махнул я ему. Он прошел по ковру, озадаченно оглядывая осколки. сел напротив меня и спросил. «Чего это ты буянишь?» «Отвали, ясно?» «О, тяжелый случай». «Отвали, говорю». Евгений встал и подошел к разбитой рамке. Перевернул. «Жену разбил?» Повернулся он ко мне и поднял вверх брови. «Что такого могло случиться? Ты молиться на нее готов был?» Стиснул зубы крепче. Выливать свой гнев на помощника и друга – последнее дело. Он не виноват в этой ситуации. «Давай мы не будем об этом говорить, хорошо?» «Да, хорошо», – пожал плечами мужчина. «Только у тебя наружу написано, что случилось что-то. Ты темнее тучи. Допекла, что ли? Или поссорились сильно?» «Если бы», – хмуро отозвался я, подпирая подбородок рукой. «Может, расскажешь?» – предложил он. «Тяжело все в себе держать. Может, я чем помочь смог бы?» «Нет», — отказался я. Еще я не плакался в жилетку друга. «Лучше насчет контракта расскажи. Почему так резко они передумали с нами работать? Это удар под дых. Ты это понимаешь?» «Ох, Мара!» Жека удрученно покачал головой. «Просто взяли и отказались с нами работать в последний момент. Да уж, верно говорят, беда не приходит одна. Это практически смерть компании. Нас и так уже почти поглотила другая фирма, но мы все еще держались на плаву и могли бы еще выйти из кризиса и отдать долги, вытащив фирму из залога, но без этого контракта нам просто не выжить. Это был последний шанс». «И что ты думаешь по этому поводу?» «Я думаю, что кто-то тебя просто уничтожает, Марат». «Это не новость уже». «Не новость?» — поднял брови вверх Женя. «То есть ты знаешь, что на тебя открыта охота?» «Ну, теперь я это понимаю. И даже знаешь, кто?» «Догадываюсь. А почему я узнаю об этом только сейчас?» Нахмурился друг. «Ты разве не понимаешь, что это важно для бизнеса? Если кто-то хочет помешать, мы должны быть к этому готовы». «Потому что я сам не так давно об этом узнал», — ответил я. «У меня не было точной информации». «А теперь есть?» «Относительно да», — изогнул я одну бровь. «По крайней мере, начинаю понимать, откуда ветер дует. Точнее, я и понимал, но не было в этом уверенности». «Тогда надо как-то это разгребать, дружище», — развел он руками. «И спасать твой бизнес и мое рабочее место». «Не беспокойся», — хмыкнул я. «Мы найдем себе работу. Станем на биржу труда». «Вот не начинай», — фыркнул Евгений. «Такой классной работы и такого классного начальника, как ты, у меня точно больше не будет». «Жека», — отмахнулся я, — «сам не начинай, а то я так расплакаться могу. Столь прекрасные слова». «Да ну тебя, я же серьезно. Мне будет жаль, если ты не сможешь спасти свою компанию». «Но пока она дышит, а значит, жива». «Это так», — хмыкнул он. «Но что ты планируешь делать?» «Есть пара идей, но об этом позже». Я зажал переносицу между указательным и большим пальцем, прикрыв на миг глаза. Если честно, сегодня больше сил нет ни о чем думать. Везде какой-то трэш творится. Я так торопился с этой папкой, а она теперь не нужна никому. «Сожалею. Но знаешь, у меня тоже есть пара идей. Обсудим завтра?» Поднял голову на него. «Евгений не только мой друг с некоторых пор, но и действительно мой толковый помощник. Может быть, вместе мы еще вытащим мое дело из кризиса. Он будет стараться не меньше меня. Ведь, как он совершенно справедливо заметил, получает здесь отличную зарплату, намного выше, чем в других подобных организациях. Я готов платить ценным кадрам достойно». «Да, договорились. А сегодня я, пожалуй, домой. Еще детей из сада забирать». «Ты как вообще?» — вгляделся в меня Женька. «Нормально, живой». «Если чем-то могу помочь, обращайся». «Спасибо». Женька вдруг обратил внимание на папку, лежащую на столе на самом краю. Взял ее в руки и развернул. «Дело Ангелины?» – удивился он. «Зачем оно тебе?» «Смотрел условия договора». «Для чего?» «Господи, ну он как назло. Мне трудно о ней говорить. Но раз уж мы вместе работали, сказать все же придется то, что касается непосредственно дел офиса. Хочу ее перевести на другой этаж. Она больше не будет моим помощником». «Так, все серьезно?» «Да», — нахмурился я. «Мы разводимся, но я не буду об этом говорить». Женька замолчал, в растерянности глядя то на меня, то на папку. Видимо, прикидывал, что такое могло случиться, что мы решили развестись. Решил я, но не суть важно. Но он прекрасно понимал, что откровенничать с ним я не намерен. «Хочешь, я с ней поговорю?» — негромко спросил он. «Она ведь хорошо ко мне относится. Как за подружку считает?» «Да, и это всегда меня бесило. Просто я молчал. Бесился, когда ему улыбалась или как-то оказывалась близко. Да, я ревновал ее даже к своему другу, хоть и понимал, что она ничего себе не позволяла в моем присутствии такого, на что можно было злиться. Все равно ревновал. Знаю, что Лина нравится Женьке. Мне ли не узнать мужика, который заглядывается на мою женщину? Но стоит отдать ему должное, Женя никогда не делал попыток сблизиться с ней. Но мог позалипать на нее, когда Лина проходила мимо нас по кабинету. На нее, в принципе, смотрели и смотрят мужики. Не могу же я всем залепить глаза». А Женька смотрел без похоти. «Просто с восхищением, потому что меня не задевало это настолько, чтобы набить ему морду и вышвырнуть вон». «Не надо ни с кем говорить», — ответил я. «Это вопрос решенный». «Ну, как скажешь. Тогда я поехал домой?» «Да, давай», — кивнул я. Он ушел, а я посидел еще пару минут, чтобы отойти от воспоминания о ней. Но у меня ничего не получалось. Все в этом кабинете напоминало о ней. Наша работа, моменты отдыха с кофе, даже неоднократный секс прямо на рабочем месте. Везде в этих стенах я вижу ее. Мне будет тяжело это пережить, но выбора нет. Заставил себя встать, закрыть кабинет и пойти на парковку. Дети ждут меня. Я заберу их сам. Няню решил не привлекать. Она тоже будет напоминать мне о Лине. «Добрый день», — улыбнулась мне воспитатель частного детского сада. «А мы ждали сегодня маму». Я и Алиса, которую я уже забрал из старшей группы, стояли в просторном холле младшей группы. Черт, ну каждое напоминание о Лине как лезвием по нервам. «Но приехал папа. Здравствуйте». «Сейчас я приведу Арсюшу». Спустя пару минут она вывела за руку сына. Я нахмурился. Мне он показался слишком бледным. «Папа!» — обрадовался ребенок и бросился ко мне. «Привет, сын». Обнял я хрупкое детское тело. А потом поднял глаза на воспитателя. «А почему он такой бледный?» «Вы знаете, я сейчас вам и сама хотела сказать. Меня беспокоит состояние Арсения. Кажется, он может заболеть», — ответила женщина. «Он второй день какой-то вялый, а сегодня особенно. Плохо ел и много спал. Вы за ним понаблюдайте, пожалуйста. И если что, оставайтесь дома и вызовите врача». «Хорошо, я вас понял», — кивнул я. «Мама позаботится о малыше и будет держать меня в курсе дела». «Идем, сынок». Усадил его на скамеечку, присел рядом и снова вгляделся в лицо. «Да, бледный слишком сильно. Скорее всего, завтра я не отправлю его в сад и обязательно вызову педиатра». Невольно отметил про себя, как сильно Арсений похож на Лину. Просто маленькая копия. Пухлые губы, огромные карие глаза и ее тонкие аристократические черты лица. Вот так мы поделили с ней детей. Алиса похожа больше на меня, а сын на Лину. Я помог ему переодеться и надеть куртку, застегнул пуговицы и взял мальчика за руку. «Идемте в машину». Пристегнул обоих сорванцов на заднем сиденье, сел в машину сам и осторожно поехал по улицам города. Вскоре мы оказались во дворе дома родителей. «Пап, а мы что, сегодня не домой?» — спросила Лиса, узнав дом бабушки. До этого она спала и не видела, куда именно я поворачиваю, а сейчас сонно потирала глаза и оглядывалась по сторонам. Удивилась тому, что я привез их именно сюда. «Да, сегодня останемся у бабушки». «А мама?» — спросил сын. Он всегда о ней спрашивает. Он еще маленький. А может, все мужчины в раннем детстве так привязаны к матери? Но он и дня без нее провести не может. Как же я буду все это объяснять детям? Решение о том, что они будут жить со мной, принято молниеносно. Вопрос теперь, как это все исполнить и пережить на деле. «Мама сегодня осталась дома», — ответил я ему. «А почему она не поехала сюда, ко мне?» Расстроился сын и опустил светловолосую голову. «Так вышло, сынок, так надо. Выгружаемся, вон нам уже бабушка из окна машет». «Привет!» — улыбнулась нам мама, когда мы все вошли в холл. «Привет, мои зайки!» Она стала целовать детей, потом переключилась и на меня. «Не очень люблю эти лапзания, но и на мать желание меня целовать нападает нечасто». «Алина где? Почему вы без нее?» «Она не приедет сегодня». Мама посмотрела на меня внимательнее. «Почему это?» «Давай чуть позже, ма». Устало отмахнулся я. «Хочу есть, в душ. Чертовски задолбался. Не на пороге же нам говорить. и не при детях». «Хорошо», — кивнула она, но было очевидно, что разволновалась. Как бы я ни хорохорился, по моим глазам должно быть видно, как сильно мне плохо. Мать такие моменты всегда видела. Не могла помочь зачастую, но она не слепая. Я оставил детей матери, сходил в душ и переоделся в чистую футболку и джинсы. Выпил воды перед тем, как спуститься к ужину. Отметил про себя, что намеренно тяну время, когда кончится ужин и настанет пора говорить о ней, рассказать, что произошло. Не уверен, что могу сказать семье в лицо о предательстве Лины. Но о том, что мы разводимся, и теперь моя жизнь и жизни детей кардинально изменятся, оповестить близких необходимо. Завтра же мой адвокат займется этим вопросом. А еще нужно найти няню, которая не напоминала бы о ней. Ведь заниматься детьми сам я не могу. А мама тоже не готова будет сидеть с ними сутками. Все же спустился вниз ко всем и хмуро поужинал. Мать и отчим наблюдали за мной весь вечер. Бабушка же, как всегда, проявила заботу и не донимала меня взглядами. Но все же разговора не избежать, особенно с бабулей. Она так любит Ангелину, она не даст нам просто так разойтись. Но что я могу сделать, если после нескольких лет брака Лина оказалась такой же, как и все? Разве моя вина в том, что я слишком ее идеализировал, любил и поставил на свой личный пьедестал? Теперь же она с грохотом с него свалилась. «Арсений! Лиса! Пора идти отдыхать!» — позвал я резвящихся детей, глянув на часы. Уже 9. «Ну, пап!» — тут же законючила Лиса. «Можно еще немного поиграть?» Арсений не просил ничего. Он понимал, что это бесполезно, в отличие от настырной Лиски. Но на всякий случай смотрел на меня жалобным щенячьим взглядом. Хитрец маленький. «Нет!» — отрезал я, и лицо дочери тут же стало грустным. «Отдыхать очень важно. Завтра вы поиграете еще». «А завтра мы тоже останемся у бабушки?» «Пока не знаю». Я подтолкнула ее вперед к лестнице, ведущей на второй этаж в спальне, а сына взял за руку и повел за собой. «Может быть». «А мама придет завтра?» — спрашивала дочь, прыгая впереди меня по лестнице вверх. «Мама!» — захныкал сын, услышав о матери. «Где мама? Мама!» Тяжело вздохнул. И что им говорить на ночь глядя? Даже Лиска может начать рыдать и устраивать концерты, соскучившись по матери или разволновавшись. Мне нужно как-то убедить их лечь спать. «Мама очень занята сейчас. Она решит вопросы и придет. Препятствовать их общению я не собираюсь. Как бы трудно мне ни было, но не сейчас. Я должен остыть, чтобы иметь возможность не срываться на нее при детях и позволить ей с ними видеться. На территории дома моей мамы они даже могут оставаться ночевать. Но только когда меня тут нет. И не часто. Но жить они будут со мной. Это однозначно». «Какие вопросы?» Продолжала выпытывать у меня информацию о матери Алиса. «Взрослая зайка». Погладил я ее темные кудри, которые выросли уже до талии. Маленькая красавица. И опять же напоминает свою мать. Как мне это тяжело. Видеть в них ее. Раньше мне это приносило удовольствие. Такой был кайф видеть в детях ее отражение, ее частицу. Знать, что в них течет ее кровь наполовину с моей. Теперь же это осознание несет в себе огромную боль, жалящую в самое сердце. Эти дела только для взрослых. Она обязательно придет, обещаю. Но, может быть, хотя бы можно позвонить ей? Задумался. Мне будет реально хреново набрать ее номер и услышать голос этой предательницы. Но ради детей я готов наступить себе на горло. Пусть рвет меня в куски. Мои дети не должны так сильно страдать и плакать. Они привыкнут, что мы не живем все вместе. Не сразу, но со временем примут. А пока им очень нужно знать, что мама никуда не делась. Решил, что звонок можно устроить, но только не сегодня. Сегодня я к этому просто не готов. Завтра. Она уже спит. Уложил сначала Лиску, потому что она ляжет спать гораздо быстрее. Сэн же в этот момент продолжал обливаться слезами по матери. Как же все это трудно, черт возьми. Так и хочется позвонить ей, сказать, чтобы пришла, обняла мелкого и успокоила его. Только она это умеет. Так приласкать, что все беды за пределами ее нежных рук кажутся ерундой. Привел его во вторую детскую, сел на кровать и усадил мальчика к себе на колени. «Сынок», — негромко говорил я, поглаживая его по спинке, — «я понимаю, что ты грустишь по маме. Я тоже о ней грущу. Очень. Мне тоже сейчас, знаешь, как больно». «Правда?» — посмотрел ребенок на меня. Его удивляют, что такому большому сильному отцу тоже бывает плохо и больно. А вот бывает. Разве я когда-то тебя обманывал? Нет. И сейчас я тоже этого не делаю. Я тоже ее люблю. Сильно. Но мы должны потерпеть и дождаться, когда мама сделает все дела и придет. Ты понимаешь? Да. Мы должны быть сильными и терпеливо ждать, потому что мы мужчины, и мы все сделаем как надо. Раз надо ждать, мы будем это делать. Эта Алиска может плакать, она девчонка, а мы с тобой плакать не станем. Так ведь? Да, пап. Утер он кулачками слезы. Я мужчина, я больше не буду плакать. Будет. Ребенок же. И завтра истерика будет круче. Но на сегодня я смог его уговорить не так сильно переживать. Завтра придется организовать звонок ей, иначе дети сойдут с ума от переживаний. Сам не смогу. Нужно подключать кого-то третьего. Ложись спать, сын. Снял я его с колен и расстелил его постель. Утро вечера мудренее. Я сводил его в уборную, умыл перед сном и помог улечься в кровать. Укрыл и заботливо подоткнул одеяло. Тебе удобно? Да, пап. Хорошо. Тогда спокойной ночи. А ты завтра тоже уйдешь? Да, мне нужно на работу. Тебе всегда нужно на работу. Да, милый, но такова жизнь. У меня сложная работа, которая требует много времени. Зато у вас все есть, что нужно для хорошей жизни. Он вяло улыбнулся. Понимаю, что ему не хватает общения со мной, но я никак не могу начать уделять меньше времени бизнесу. Только не сейчас, когда он на грани развала. Но я постараюсь. Ради них. Нужно будет компенсировать внимание матери, которого теперь станет намного меньше. Сделал тусклый свет в ночнике у кровати сына и тихо ушел, прикрыв за собой дверь. Спустился вниз и наткнулся на суровый взгляд бабули, сидящей у телевизора. «Ну-ка, иди сюда, Марат!» — позвала она. «Бабуль, ты чего не спишь так поздно?» — спросил я ее, сев в кресло напротив нее. «Да какое к чертовой бабушке спать?» — возмутилась она. «Немедленно рассказывай, что у вас произошло!» «Лина никогда бы не бросила вас на весь вечер. Она приехала бы сюда даже после очень важных дел. Где она?» Сжал плотно губы. Как бы ни готовился, все равно разговор застал врасплох. Не знаю я, что говорить. Мне пока ни с кем не хочется это обсуждать, но не могу же я игнорировать свою семью. Лина не приехала, потому что я ей запретил это делать. «Что?» — нахмурилась бабуля. «Запретил?» «Да». «А ты кто у нас, Марат? Царь Иоанн? Нет?» Глаза бабушки сверкали праведным огнем. Она права, конечно, но это все же моя семья и моя жена. Бывшая жена. С завтрашнего дня официально. А по факту уже сегодня. Она перестала быть моей женой, когда позволила ему залезть в ее трусы. «Нет, но я не желаю ее видеть на одной со мной территории». Бабушка явно разволновалась и нервно сложила руки вместе, а потом приложила сухие ладони к щекам. Твою мать, так и знал, что она начнет переживать. Ну а как иначе? Не могу же я ей врать неделями, лишь бы ей плохо не стало. Я присел рядом с ней у дивана, взял ее тоненькую руку в свои. Тебе плохо, бабуль? Где твои лекарства? Плохо, Марат, очень плохо. Какие принести? Скажи. Я уже собирался было подняться на ноги, чтобы принести необходимые ей капли или таблетки, но она твердой рукой удержала меня на месте. «Не нужны мне таблетки», — негромко сказала она. «Мне внутри плохо, душе моей плохо, потому что плохо тебе, а значит и ей. Чую я беду большую. Вчера, как предчувствовала, всю ночь не спала. Расскажи мне, Марат, не обманывай. Мне так легче будет, если я буду знать правду. Говори. «Что ты натворил?» «Не я», — буркнул я, «а самому хоть садись на ковер и рыдай». Бабушка, как всегда, тонко меня ощущает. Даже мама решила все разговоры отложить на завтра, не стала ждать меня, пока я нарочно долго укладывал детей. А бабуля ждала. «А кто?» «Она». «И что она сделала?» «Изменила бы». Опустил я голову. Не хочу, чтобы она видела, какой в тот момент плясал сатана в моих глазах. Ярость, злость и огромная безбрежная река боли. «Ах!» Тут же воскликнула она и дернулась так, словно ее только что больно ударили. Глаза округлились, взгляд застыл в одной точке. Ей чертовски больно. Так больно, что трудно вдохнуть. Прекрасно понимаю ее состояние. Я сам только что это прошел. Я не сразу кинулся на Марка. Сначала я просто смотрел и не мог справиться с лавиной беспощадной боли, обрушившейся на меня ее стонами. Лишь за то, что сейчас творится с бабулей, я прямо сейчас готов сам казнить, растерзать, как зверь, ту, которую мы оба так любили. «Как же так, Марат?» — спросила она, побелевшими вдруг губами. «Не знаю как». Пожал я плечами. В носу вдруг защипало. «Это так важно, когда кто-то готов взять часть твоего горя на себя и разделить его с тобой. Мне жаль, что бабушке приходится ощущать это, но один бы я просто поехал крышей. Приехал днем за забытой папкой. Она там трахается с Марком. Прости за грубые слова. Не могу спокойно об этой дряни говорить». Вскочил на ноги и заходил по гостиной, пытаясь успокоиться. Новые вдохи и выдохи, новые шаги по ковру. Но мне не легче. Я готов здесь все рвать и швырять, орать во всю глотку и кататься по полу. Насколько мне дерьмово. Сука, это ваша любовь. Никогда больше на нее не поведусь. Я не впущу никого больше в свою жизнь. Ни за что на свете. Особенно ее. — С Марком? — спросила бабушка и промокнула уголки глаз от слез. «Но как же так? Она ведь тебя любила и выбрала тебя. Ушла от Марка к тебе, вышла замуж за тебя, родила твоих детей. Я не понимаю, неужели это все было зря? Она могла быть с Марком еще тогда. Так почему же она сделала это именно сейчас? Марат?» Она так спрашивала меня, словно я знаю ответы на эти вопросы. «Не знаю, черт побери, к сожалению». «Мне бы тоже очень хотелось бы это понять, бабуль», — вздохнул я. «Но на самом деле ее ответы уже ничего не изменят. Она уже не сможет заставить меня изменить отношение к ней и забыть то, что я увидел. Понимаешь? Увидел сам, своими глазами. Не кто-то там передал. Когда еще все может оказаться брехней, а увидел лично сам. От этого вдвойне больно. Почему она? Почему?» Она заплакала и притянула мою голову к себе ближе. Прижала к себе и стала баюкать, словно я снова ребенок, который разбил коленки на дороге, когда неловко и слишком быстро бежал, игнорируя крики бабушки об осторожности. Она гладила меня по волосам, стараясь успокоить тем самым и себя, и меня. «Ничего, мы переживем это. Справимся. Ты сильный. Ты сможешь это пережить. Ради детей. У вас есть дети. О них надо думать. Что ты решил делать, Марат?» «Развод». «Понятно», — вздохнула бабушка после небольшой паузы. «А дети?» «Дети со мной останутся». «Почему не с мамой? Детям Лина ничего никогда плохого не делала». Я выпутался из рук бабушки. Посмотрел в ее глаза так, чтобы она понимала, что решение я принял безоговорочное и менять его не намерен. «Дети останутся со мной». «Да?» — сузила глаза бабушка. «А с кем же они будут? Ты ведь целыми днями на работе. Твоя мать сама чертова кукушка. Забыл? Она занималась только Марком, потому что родила от любимого мужика, который ее не бросил, как твой отец потаскун. Прости, Господи. И потому что морально была готова к ребенку. А ты? Тебя бросила на меня. Ты хочешь доверить детей этой Лиске кукушке? Она даже сейчас будет защищать своего любимца Марка. Я больше чем уверена, в то время как я выпишу этого сучьего щенка из завещания завтра же». «Выпишешь?» — поднял я брови вверх. «Почти все имущество родителей по факту принадлежит бабуле. Он ведь твой внук». «Ты тоже. А говнюков спонсировать не планирую. Так с кем ты детей оставишь, Марат?» «С няней», — ответил я очевидное. «Гениально, твою мать! У детей есть мама, но ты ее собрался оградить от родных детей и подсунуть им няню!» «Они и так часто с няней. Лина ведь работает». «Но вечерами малыши с мамой. Я слышала, как они уже сегодня плакали по ней. Ты хоть представляешь себе их состояние? И что каждый новый вечер будет еще хуже. Малыши будут тосковать. Нельзя их лишать мамы». «Ты что мне предлагаешь, бабуль?» Начал закипать я и снова заходил по гостиной туда-сюда, засунув руки в карманы брюк. «Оставить детей ей, этой дряни?» «Прекрати оскорблять мать своих детей!» Вскочила на ноги и бабушка. «Как бы она ни поступила с тобой, это ваши личные дела. Но она мать твоих детей. Тебе больно, я понимаю. Ты думаешь, не понимаю? Очень даже понимаю. Я твоя бабка, я жизнь прожила и побольше твоего знаю. Тебе хреново, но детям еще хуже. Ты о них подумай. Я только и делаю, что думаю о детях. А как ты собрался за ними ухаживать, если они заболеют, а? Кто с ними сидел, когда они болели? Ну-ка, скажи. Лина. Вот. А будет сидеть теперь какая-то нянька? Но я ведь не запрещаю ей с ними видеться и общаться. Еще бы ты, царь Иоанн, ей это запретил. Я бы тебя сама лично огромной палкой бы по горбу так отходила, что увидел бы небо в алмазах. Я не дам в обиду детей. Дети будут жить со мной, твердо повторил я. Точка. Бабушка явно выдохлась и устала. Очень расстроилась. Без сил рухнула в кресло позади себя. А вот теперь мне плохо. Звони в скорую.